Глава восьмая. Гонится ли прошлое за нами? Шихору хотелось что-нибудь сказать той, что сидела за решеткой, но она не могла решить, как к ней обратиться. Похоже, даже в таком небольшом поселке, как Джессиленд, все же нужна тюрьма. Здание, в котором они находились сейчас, видимо, выполняло именно такую функцию. Окон не было, и помещение освещали лишь лучи заходящего солнца, просачивающиеся через дверь, которую они, входя, оставили открытой. Деревянные решетки отделяли коридор земляным полом от трех камер. Две камеры справа, одна слева. В первой камере по правую руку находился Энба. Его единственную руку примотали к корпусу и спутали ему ноги. В дальней камере справа сидела Шура Ситора, тоже связанная по рукам и ногам. В левую камеру поместили серого ня Кичи. Кичи спал, свернувшись в клубок. Энба стоял в центре своей камеры. Ситора сидела, опираясь спиной о стену и глядя в противоположную. Шихору, смотрящую на нее по другую сторону решеток, она не удостоила и взгляда. Шихору наконец заговорила, но обращаясь не к Ситоре, а стоящему рядом Джесси. Почему вы посадили вот так только их? Из осторожности, конечно. Джесси погладил свой заросший бородой подбородок. Она из семьи Шура, так что не удивлен, что она некромант и привела с собой голема плоти. Но в то же время, она и дрессировщик ня. Это подозрительно и может быть опасно. Ня, несмотря на свой внешний вид, страшные создания. По приказу дрессировщика они могут совершить что ему угодно, даже убить. Ситора фыркнула. Джесси слабо улыбнулся и прикоснулся к решетке. Что смешного? Столько болтовни. Но в итоге ты все равно ничего не знаешь ни про нас, ни про наших ня. Нет, потомок Бельрисов из кузен, ответил он. Я знаю про вас все. Наверное, даже больше, чем вы знаете о себе сами. Ситора повернулась к ним. Выражение ее лица не изменилось, но Шихору все же почувствовала, что та удивлена. Ты не простой бывший солдат добровольческого корпуса. Просто немного изучал историю, сказал Джесси. Вы используете ня для всего. Даже выводите таких, что предпочитают питаться только мясом орков. Неразумные существа, но лишены совести и морали. Воспитанные нужным образом, они способны совершать самые жуткие поступки, без малейшего сожаления. В этом они похожи на големов. Твой народ – мастера скрываться, прятаться и изобретать инструменты для убийства, а также использовать их. Нашу страну уничтожили. «А нас изгнали из наших земель», – сказала Ситора. «Нам пришлось выживать». «Это понятно и сочувствие заслуживает, как по мне. Но ты же понимаешь, что я не могу заставить себя сразу тебе поверить. Кроме того, твой народ и сам ведь никому не верит, так? Потому вы и прячетесь в тысячи лощин». «Когда напали на нашу родину, нам никто не помог», – возразила Ситора. «Как мы можем доверять другим? Иначе говоря, вы выбрали для себя путь изоляции». «И как я могу доверять тем, кто не хочет и пытаться существовать с другими? Вы с легкостью изгоняете даже одного из вас, если он нарушит законы. Я бросила деревню». «Но ты, родившаяся в доме Шура, но решившая разводить дня, и без этого всегда была изгоем, верно?» выдавила наконец Шихору, более не в силах молча наблюдать. Джесси перевел взгляд своих голубых глаз на нее. Что-то не так с глазами этого мужчины. Что-то неправильное, а может не только с глазами, скорее со всем его лицом. Как будто бы если снять с его лица кожу и мускулы под ним, то откроется новое лицо, совсем другое. Его лицо не выглядит маской, но и не производит впечатления настоящего. «Ситора-сан всегда добра к своим ня», – нерешительно проговорила Шихору. «Она ни за что не прикажет им делать то, что вы говорите. Наверное. Нет, я уверена. Мы, конечно, не так давно вместе. Я, наверное, не имею права даже называть ее товарищем. Ситора-сан и сама, наверное, не думает обо мне так. Но все же она много раз выручала нас. Я мало знаю о скрытой деревне, но Ситоре-сан я доверяю». «Понятно». Джесси взялся за подбородок и чуть склонил голову на бок. «Ты, я вижу, мягкосердечно. О, не пойми это как сарказм. Я совершенно искренен. Мне нравятся девушки вроде тебя. О, ты можешь это не так понять. Это не влечение, просто положительная оценка, как по мне. Спасибо. Ты прямолинейна, но не беспечна. Это тоже хорошо. Ну да ладно. Джесси постучал тыльной стороной ладони по деревянной решетке. Я по-прежнему не доверяю ей. Стараюсь вести эту игру осторожно. Скучно ведь, когда не принимаешь дело всерьез, так? Игру? Шихору нахмурилась. Решу потом, как с ней быть. Пойдем, Шихору. Джесси, поманив Шихору за собой, зашагал к выходу. Шихору посмотрела на Ситору. Та снова уперлась взглядом в стену. Похоже, будет нелегко добиться того, чтобы Ситора увидела Шихору товарища. Она последовала за Джесси наружу. Уже почти стемнело. Вокруг не было ни души. Должно быть, жители поселка готовят ужин. Из труб домов поднимался дым печей. «Итак, Шихору, ты осмотрела Джесси Лэнд», – заговорил Джесси, пока они шагали. «Что думаешь?» Кузака отправили заниматься физическим трудом. Юма увел с собой из деревни один из зеленых плащей. Мэри присматривала за Харухира. Ситора, Энба и Кичи сидели в тюрьме. Шихору уже взял с собой Джесси. Они обошли поля, побывали в домах жителей, в загонах для скота и складах, осмотрели колодец, оросительные канавы, водяную мельницу и другие места. Джесси отвечал лишь на самые простые вопросы. Например, «Это водяное колесо?» «Что я думаю? О чем?» «Думаешь, вы смогли бы жить здесь?» «Тут тихо». Шихора опустила голову, подбирая слова. «И мирно. И здесь поддерживается порядок, так что, если у нас будет пища и вода, мы смогли бы тут жить». «Это да, разумеется. Но просто жить скучно, а?» «Да, наверное». «Ты была в добровольческом корпусе, так что должна понимать. Не так просто отказаться от настолько захватывающего образа жизни. Ну, как по мне». «Мне, наверное, больше подходит мирная жизнь». «А мне надоело», – кивнул Джесси. «Надоело? Нет, не так. А как? Устал? Не уверен в точности, что я тогда чувствовал. Но все же я ушел из корпуса, бросил товарищей и остался один. Одиночное путешествие туда, куда меня заведут ветер и мои причуды. Куда глаза глядят, как говорят в Японии, да?» «Японии? Ты же японка, верно?» «Из Японии. Хотя ты ведь не можешь этого знать». «Я не...» Ноги Шихору остановились сами собой. Ее окатило странное чувство, как будто она забыла нечто важное.